Эй, вы опоздали со своими стрелами! Эту белую птицу убил я! Питер похвалит меня! Идите все сюда, идите! Но, по-моему, это не птица. Похоже, это девочка. И ты, малыш, убил ее. Девочка? Теперь понятно. Питер достал нам девочку. Чтобы она о нас заботилась, а ты взял и застрелил ее. Послушайте, близнецы, но ведь я никогда раньше не видел ни одной девочки, только во сне. И тогда я говорил ей: «Мамочка, мама!» Поэтому, когда Дилин крикнул, что Питер приказал убить эту птицу, я взял и убил ее! О, это Питер! Ой, что сейчас будет, а? Давайте закроем ее, чтобы он не сразу увидел. Давайте. Здорово, ребята! Я вернулся! Почему вы не кричите «Ура!»? Ура! Отличные новости, парни! Я достал вам маму, девочку Венди! Ой-ой-ой-ой! Вы ее не видели? Она летела сюда, с Дели! Ой, горе нам! Да что случилось? Что вы там прячете? Ой. Ну-ка, растопитесь! Что это? Она умерла? Чья это стрела? Моя. Я почувствовала, как Питер наклонился ко мне и выдернул стрелу. Она, оказывается, пробила мешочек с нитками и попала точно в наперсток. Вот он-то и спас мне жизнь. Но никто из мальчиков, похоже, об этом не догадывался. Какие же они все глупые. Слушай дальше. Малыш, ты злодей и убийца. Да, Питер. Я вонзю. Нет, вонжу. В общем, воткну твою же стрелу в твое сердце. Вот моя грудь. Питер, пронзай ее. Тут я испугалась, что Питер убьет малыша. Я захотела встать, но не могла. Я смогла только поднять руку. Я все-таки сильно ударилась о землю при падении. А крикнуть? Я не могла произнести ни слова. Эй, смотрите! Девочка Венди пошевелилась. И, кажется, она что-то шепчет. Она жива? Жива! Она жива! Девочка Венди жива! Ура! Что ты сказала? Это она кричала! Она кричала, что ты приказал! Просто малыш оказался первым! Это все твоя фея! Фея! Делинь! Я тебя больше не друг! Оставь меня навсегда! Смотрите! Девочка Венди подняла обе руки! Ну хорошо, Делинь! Оставь меня на 7 дней. И не смей появляться раньше. А что нам делать с Венди? Ее здоровье внушает мне опасения. А давайте отнесем ее в наш подземный дом, а? Да, я знаю, в таких случаях так и поступают с девочками. Нет, не нужно ее трогать. Это неуважительно. Не нужно ее трогать. Я совершенно с тобой согласен. Но если мы ее оставим здесь, она может умереть. Конечно, умрет. Да, умрет. А что делать? Я знаю. Ну? Давайте построим дом вокруг нее. О, отлично придумано. Отлично. О, здорово. А как же мы его будем строить, а? Сначала мы сделаем стол и стулья, потом камин, потом крышу и окна. Точно, точно. Так всегда строят дома, я это ясно помню. Смотрите, смотрите, девочка в Индии открывала. Ой, может быть, она сама скажет нам, какой ей хочется дом. Венди, ну скажи, что ты хочешь? Скажи. Дом пусть будет маленький и с уютной спаленкой. Крыша будет красная, ну а стены разные. О, отлично. Отлично придумано. Отлично. О, здорово. Есть! Есть! Сделано! Есть! А где труба с дымом? Сейчас. Вот труба, то-то-то-то. Да вот она, труба. А вот ты, вот тут, вот тут. Отлично. Все готово. И готовится принять праздничный вид. Есть принять праздничный вид. Праздничный первое вид. Впечатление очень важная штука. Интересно, откроют ли нам дверь? А если откроют, то кто? Может быть, мальчик? Нет, нет, наверное, девочка. А какая она? Разговорчики! Теперь остается только постучать в дверь. Где это я? Девочка Венди, ты в доме, который мы для тебя построили. Да. Чудо! Что за дом? А вы кто? А мы твои дети! Девочка Венди, будь нашей мамой! Мамой? Конечно, мне бы этого очень хотелось, но только я еще... слишком мала, у меня нет опыта. Неважно. Теплая материнская забота. Все, что нам нужно. Да. Ах, это как раз по мне. Что ж, попробую. А ну-ка, противные мальчишки, идите сию минуту домой. Ноги у вас, конечно, мокрые. Ой, ноги мокрые. А перед сном я доскажу вам сказку о Золушке. Ура! А перед сном я доскажу вам сказку о Золушке, сказала я. И они все набились в домик. Я не знаю, как мы там поместились. Но это был первый из множества счастливых вечеров, проведенных вместе. Потом я уложила их спать. И каждому подоткнула одеяло. А Питер Пэн встал на стражу у дверей. По лесу рыскали волки. Где-то кричали пираты. А у нас светилось окошко, и из трубы шел дымок. Ну, все, моя девочка, на сегодня достаточно. Мамочка, ну еще немножко. Завтра, завтра, дитя мое, поворачивайся на правый бочок и засыпай. Спокойной ночи, мамуля. Храни тебя Господь, малышка. Какая-то тревога у меня на душе сегодня. Будь я собакой Нэны, я бы, наверное, залаяла.